Ее глаза не более чем окна, темные, как тени, и пытающиеся спрятать то, что спрятать невозможно, гнев и страх. Ее гнев и страх нужно использовать, и использовать их должен он, Ката, для кого она ничто, всего лишь бывшая заключенная, которая однажды заколола своего мужа, а потом связалась с где-то убийцей. В его обязанности не входило выяснять, почему Ясмин Эдвардс привела детоубийцу в дом, где живет собственный ребенок. Инката знал это. Но он говорил себе, что помимо получения важных и крайне нужных для расследования сведений, было бы неплохо еще изложить мину в отношении двух женщин, чтобы в результате последующего разрыва Дэниел Эдвардс оказался в недосягаемости осужденной убийцы. Он закрывал глаза на тот факт, что мать мальчика тоже была осужденной убийцей. В конце концов, объектом ее преступления был взрослый человек. Ничто в ее прошлой жизни не показывало, что она способна поступить так же в отношении ребенка. Поэтому он был переполнен собственной праведностью, когда звонил в дверь Ясмин Эдвардс. Отсутствие немедленного ответа только пришпорило его. И он жал на кнопку звонка до тех пор, пока не вынудил жильцов открыть ему дверь. Нката сталкивался с предубеждением и ненавистью на протяжении почти всей своей жизни. Нельзя принадлежать к национальному меньшинству в Англии и не быть объектом враждебности, выражаемой вроде бы из-под тишка, но сотнями способов ежедневно. Даже в полиции, где профессиональные качества, казалось бы, должны значить больше, чем оттенок кожи, им приходилось быть настороже. Никогда не подпускать других слишком близко к себе, никогда не расслабляться, чтобы не расплачиваться потом за то, что принял дружеское общение за признание равенства интеллектов. Это вовсе не так, чтобы не думал сторонний наблюдатель, и правильно поступает тот чернокожий, кто помнит об этом. Из-за всего этого Нката давно считал себя неспособным к предвзятости, которую день за днем видел в других, в первую очередь по отношению к себе самому. Но после утреннего разговора с двумя женщинами он узнал, что его видение столь же узко и столь же подвержено скоропалительным заключениям, как и видение невежественных, плохо одетых и имеющих дурную репутацию членов Национального фронта. Национальный фронт — крайне правая организация, проповедующая российские взгляды. Он видел их вместе. Он видел, как они приветствовали друг друга, как они разговаривали, как они шли парочкой по направлению Галвестон-Роуд. Он знал, что сексуальным партнером Кати Волью была женщина. Поэтому, когда они вошли в дом и захлопнули за собой дверь, при виде силуэта обнимающихся фигур в окне, он позволил своему воображению разыграться, и оно выскочило на волю, как необузданный конь из загона. Лесбиянка, встречающаяся с другой женщиной и скрывающаяся вместе с ней в доме, могла означать только одно — так он решил. И это решение окрасило его второй визит в квартиру Ясмин Эдвардс. Даже если бы он не сразу осознал, как сильно опростоволосился, то понял бы это, когда позвонил по телефону, полученному от Кати Вольф. «Харриет Льюис» значилась на визитке. И Харриет Льюис сняла трубку. Она подтвердила все, что сказала Катя, и что видел сам Ката. Да, она является адвокатом Кати Вульф. Да, прошлым вечером они встречались. Да, они вместе пришли в дом на Галвестон-Роуд. — Вы покинули тот дом примерно через четверть часа? — спросил ее Ката. Она спросила, — а что такое, констебль? — Какого рода дело привело вас на Галвестон-Роуд? — продолжал он спрашивать. — В любом случае, это не ваше дело. — отрезала адвокат, отреагировав именно так, как предсказывала Катя Вольф.